Глава 32. Россыпь одуванчиков в яблоневом саду. Нежно-голубые соцветия камасси, словно свечки, вздымаются над травой. Хартингтон, 1980 год. Жан-Поль вернулся в Англию и в страстные объятия Авы. Его окутывал аромат Франции, запах цветущих апельсинов и винограда, свежескошенной травы и сена. Они лежали, сплетясь телами под крышей домика. Полуденное солнце заливало светом постель, окрашивая кожу Авы в золотисто-коричневые тона. Жан-Поль медленно провел рукой по ее округлому плечу, мягко коснулся ребер кончиками пальцев и на мгновение замер. Его ладонь задержалась на талии Авы и скользнула вдоль бедра, исследуя все выпуклости и впадины ее худого, но восхитительно женственного тела. Жан-Поль вытащил карандаш, удерживавший узел ее волос на макушке, и теперь пышные кудри Авы обрамляли лицо сияющим ореолом, как у Боттичеллевской Венеры. Жан-Поль знал ее лицо лучше, чем собственное, запечатлев в памяти каждую черточку. Мечтательные зеленые глаза, длинный благородный нос, крупный чувственный рот с чуть короткой нижней губой, открытую чарующую улыбку. В минуты близости Ава казалась 20-летней девчонкой. Ее щеки пылали, глаза сияли, припухшие от желания губы горели. От влажной кожи исходило мягкое свечение. Жан-Поль нежно перевернул Аву на спину и поцеловал в живот, где на коже белели рубцы от растяжек, следы беременности. «У тебя очень сексуальный живот», — сказал он, прижавшись щекой к ее бедру. Ава рассмеялась. «Что может быть сексуального в рубцах? Ты не понимаешь? Ты должна носить их с гордостью, как почетные знаки. Но они такие уродливые. Только не для меня, мой персик. Это следы женственности, материнства, напоминание о рождении ребенка. Они придают телу особую прелесть, делая тебя еще прекраснее. «Теперь я знаю, почему люблю тебя», — прошептала Ава, нежно перебирая пальцами волосы Жан-Поля. «Как бы я хотел, чтобы ты носила моего ребенка», — сказал он, положив голову ей на живот. Пальцы Авы на мгновение замерли. «Интересно, каким бы он был? Мы никогда этого не узнаем». Я наблюдал бы, как твой живот растет, наполняясь любовью, как в нем медленно зреет частица тебя и меня. Жан-Поль закрыл глаза. Сын, который работал бы вместе со мной на виноградниках, или дочь, которую я лелеял бы и баловал, как лелеял и баловал бы тебя, если бы только осмелился увезти с собой во Францию. Я никогда не смог бы насытиться тобой, Ава. Мне всегда хотелось бы большего. Он вытянулся рядом с ней, уронив голову на подушку. Затем погладил Аву по щеке, повернул лицом к себе и поцеловал. «Я проклинаю Всевышнего за то, что позволил Филиппу встретиться с тобой раньше меня». «Не надо, Жан-Поль. Мы должны благодарить Господа за то, что Он свел нас вместе, даже если...» Жан-Поль мягко прижал палец к губам Авы. «Не говори этого. Пожалуйста, не произноси этих слов. Они, как острый нож, вонзаются мне в сердце». «Радуга!» — тихо прошептал он с покорной улыбкой. «Даже если Господь не подарит нам ничего, кроме прекрасной радуги». Ава не проклинала Господа за то, что тот послал ей Филиппа. Она не могла объяснить Жан-Полю, что любит мужа, что у любви есть множество обличий, и они разнятся, как оттенки цветов спектра. Она любила обоих, Жан-Поля и Филиппа, но любила по-разному. Конечно, Жан-Поль не понял бы ее. Ава надеялась, что он никогда не спросит о Филиппе. Она благословляла Господа, подарившего ей Арчи, Ангуса и Поппи, хотя дети мешали ее счастью с Жан-Полем. Если Ава и мечтала о чем-то, то только о чуде, о возможности прожить еще одну жизнь, где она могла бы свободно и безоглядно отдаться своей любви, не боясь сломать судьбы других. Она понимала, что тайная связь угрожает разрушить ее брак, но не могла представить себе, что Филипп когда-нибудь о ней узнает. Они с Жан-Полем вели себя очень осторожно, а Филипп почти все время проводил в разъездах. Аве казалось совершенно естественным работать с Жан-Полем в саду, а потом заниматься любовью в траве. Ее любовь к саду переплелась с любовью к садовнику. Они прорастали друг в друга и были накрепко связаны тысячами незримых нитей, как птицы и ягоды, кролики и редис. Их любовь расцветала вместе с деревенским садом, где теперь буйствовали краски, и воздух дрожал от жужжания пчел. Бело-розовые ветви цветущих яблонь покачивались на ветру, а рядом, над красной калиткой в живой изгороди, вздымалась арка, увитая пышной гирляндой из бледно-красных роз. На фоне благоухающих кустов калины и сирени цвели розовые наперстянки и лилии, пурпурные розы и желтая манжетка. Ава с Жан-Полем часами сидели на скамье, кольцом обнимавшей рябину, разговаривая о ничего не значащих пустяках, наслаждаясь близостью друг друга, паря в небесах верхом на ускользающей радуге. Лето было в разгаре, и овощи, посаженные ими вместе с детьми, созрели, налились соком. На грядках выросли стройные ряды нежно-зеленого салата, брюссельской капусты, моркови, порея, кабачков, лука и ревеня. Дети собирали малину и клубнику. Иногда в натянутой над ягодами сетке запутывались птицы, и ребятишки помогали им освободиться. Плети душистого горошка уже обвелись вокруг изогнутых дугами опор, установленных Жан-Полем. Переплетаясь с ними, карабкались вверх побеги стручкового гороха. Ава срывала душистый горошек и расставляла букеты по всему дому. Каждый раз, вдыхая его запах, она думала о Жан-Поле. Никогда в жизни не была она так счастлива. Древние стены, окружавшие сад, были покрыты ковром из роз, белых глициний, жимолости и ломоносов. В кронах деревьев весело резвились белки, а нежное воркование голубей напоминало сладкое пение флейты. Ярко-желтый крестовник, расползаясь из-под стены, наплывал на дорожку в форме большого креста. Замирая от восторга, Ава любовалась красотой сада. Ее окружало волшебство, взращенное ею и Жан-Полем. Длинные июньские дни всецело принадлежали им одним. Дети проводили время в школе, Филипп работал над книгой, не выбираясь из кабинета, или был в разъездах. Влюбленные вместе с Гектором пололи сорную траву, целуясь украдкой за изгородью и среди кустов. Незаметно прокравшись в домик, они бросались друг другу в объятия и, сплетаясь телами, валились на постель в спальне под самой крышей, где их покой могли нарушить лишь любопытные белки. Они обменивались шутками, увлеченно выдумывая особый язык, понятный им двоим, отдавая слово творчеству с той же страстью, с той же необузданной фантазией, которая наполняла волшебством их цветущий сад и питала их любовь. В июле у детей начались каникулы, и Жан-Полю с Авой пришлось вести себя осторожнее. Но им достаточно было видеть друг друга, встречаться глазами, обмениваться улыбками. Улыбки говорили им больше, чем могли бы сказать слова. Тысячи легких, будто бы случайных прикосновений в течение дня воспламеняли их, заставляя плавиться от желания, как в те незабываемые бесшабашные июньские дни, когда они лежали, обнаженные, сжимая друг друга в объятиях. Их счастье было заразительно. Дети вились вокруг них, словно пчела над горшком с медом. Возвращаясь домой, Филипп узнавал исходившее от Авы сияние любви, и его влекло к ней сильнее, чем когда-либо прежде. Он видел в жене ту девушку, которую когда-то, еще до рождения Арчи, возил в Тоскану. Отдаваясь ему, Ава стыдилась своего двуличия, но знала, что ее брак — запретная тема, которую она никогда не станет обсуждать с Жан-Полем. Однажды днем, пока дети играли с близнецами Тодди на ферме Баксли, Жан-Поль с Авой отправились на верховую прогулку по холмам. Багровые тучи сгустились у них над головами, потемнело. Порывистый ветер с моря принес запах влаги. Лошади заволновались, пустились вскачь. Всадники неслись галопом по траве, их смех взлетал ввысь, смешиваясь с отдаленными криками чаек. В такие счастливые минуты им казалось, что они одни в целом мире. Здесь легко было забыть, как сложна и запутана их жизнь внизу в долине. С холмов открывался вид на мили вокруг. Река серебристой змеей велась среди полей, неся свои воды к морю. Небо на горизонте подернулось серой пеленой. Там уже вовсю бушевал дождь. Лишенные будущего, они могли лишь мечтать о нем, жадностью выхватывая из рук судьбы благословенное мгновение настоящего. Жан-Поль остановился первым. Его щеки горели, карие глаза радостно сверкали. «Скоро мы промокнем до нитки», — весело объявил он, наклоняясь в седле и протягивая Аве руку. «Давай привяжем лошадей под деревом», — предложила Ава. «Нам все равно не удастся вернуться до дождя». Жан-Поль, улыбаясь, сжал ее ладонь. «Я люблю тебя. Мне кажется, я никогда не любил тебя так сильно». «И я тоже тебя люблю», — улыбнулась Ава в ответ. Подъехав к небольшой рощице, они спешились, привязали лошадей и едва успели спрятаться под зонтиком листвы, как начался дождь. Жан-Поль крепко прижал к себе Аву, привалившись спиной к толстому стволу. «Я благодарен этому дождю», — со смехом признался он. «Сегодня у нас есть прекрасный повод пробыть здесь до самого вечера. Тодди напоит детей чаем, а мы можем урвать для себя часок-другой. Сад обрадуется дождю». «Да, в последнее время стояла страшная сушь. Йен Фитцбергер тоже будет рад дождю. Фермеры — забавный народ, никогда не бывают довольны погодой. Им всегда или слишком сухо, или слишком влажно, чересчур жарко или безумно холодно. Управляй они погодой с помощью пульта, все равно нашли бы повод побрюзжать. С виноделами та же история. Они вечно бесятся из-за морозов. О-ля-ля, ты не поверишь, каким только ухищрением не прибегают, чтобы уберечь виноградники от холода. Разве это возможно? Вполне. Кое-кто разжигает жаровни, чтобы согреть воздух, а богатые виноделы нанимают вертолеты, чтобы создавать циркуляцию воздуха над полями. А это не слишком расточительно? Нет, если помогает спасти виноград. Ты любишь свои виноградники, правда? Это мой дом, но без тебя он мертв. Только ты способна вдохнуть в него душу. Давай не будем думать об этом сейчас. Я эгоист, Ава, и хочу владеть тобой безраздельно. Я хочу жениться на тебе, хочу, чтобы толпы наших детишек носились наперегонки по виноградникам, как когда-то я сам. Только представь себе, какое чудо мы могли бы сотворить садом Лилюсиоля. Мы превратили бы его в самый прекрасный замок во Франции. Твоя мама уже это сделала. Мы добились бы большего, достигли бы заоблачных вершин. Разве ты не видишь, что вместе мы великая сила? Да, но я замужем, и у меня уже есть дети, которые носятся наперегонки по саду в Дорсете. Мы не в силах изменить прошлое и можем жить лишь мгновениями настоящего. Это все, что у нас есть. Ты по-прежнему спишь с Филиппом? Этот вопрос застал Аву врасплох. На мгновение она растерянно застыла. Ей не хотелось лгать, но правда больно ранила бы Жан-Поля. «Пожалуйста, не спрашивай меня. Разве я не вправе знать? А какое это имеет значение? Для меня это вопрос душевного спокойствия. Но для нас с тобой это ничего не меняет. Я хочу, чтобы ты принадлежала мне. Это невозможно, дорогой. Я всегда буду женой Филиппа. И я смог бы это вынести, будь ты его женой лишь на словах. Разве любовь не важнее обладания? Разве тебе недостаточно знать, что я люблю тебя душой и телом?» Жан-Поль нежно поцеловал Аву в лоб. «Если бы все было так просто». «Так должно быть. Это все, что я могу тебе дать. В это мгновение облака раздвинулись, приоткрыв кусочек неба, и в просвете, словно небесный факел, засияло солнце. Взявшись за руки, Ава с Жан-Полем вышли под дождь, чтобы увидеть дрожащую радугу, раскинувшуюся над долиной. Ослепительно чистая и свежая, она сияла всеми цветами спектра, от ярко-красного до светло-фиолетового. «Все, что у нас есть, — это радуга», — прошептал Жан-Поль. «Посмотри, как она прекрасна!» Он подхватил Аву на руки и поцеловал. «Я не хочу потерять тебя. Сама мысль об этом мне невыносима». «Не потеряешь. Обещай, что уйдешь ко мне, когда твои дети вырастут и станут взрослыми». «Не могу обещать». «Нет, можешь. Если ты любишь меня, я найду тебя здесь, когда вернусь за тобой. Твои дети успеют вырасти, а Филипп превратится в старика. Ты будешь свободным. Но к тому времени ты женишься и заведешь собственных детей. Я никогда не полюблю другую женщину. Ты не можешь заставить свою жизнь застыть на месте ради меня. Я люблю тебя, но достаточно реалистично смотрю на вещи, чтобы понимать, время разлучит нас, наши мечты смоет дождем, как эту радугу. Но не нашу любовь. Я буду любить тебя до конца дней своих». Ава обхватила ладонями мокрое лицо Жан-Поля и с нежностью заглянула ему в глаза. «Я стану старухой, а ты будешь все еще молодым и красивым. Ты и не взглянешь на меня. Мое сердце всегда будет принадлежать тебе. Ты великий идеалист, в жизни все по-другому. Просто пообещай мне». «Хорошо, обещаю. Когда дети станут взрослыми, а Филипп состарится, когда я стану свободной, ты можешь вернуться и увести меня». Жан-Поль порывисто обнял Аву. «Ты подарила мне надежду. Теперь, что бы ни случилось, я обрел надежду. У меня появилась цель в жизни». Ава склонила голову ему на плечо, уверенная, что когда-нибудь Жан-Поль отдаст свою любовь другой женщине, обзаведется детьми, унаследует Ле-Люсиоль и забудет об обещании, данном много лет назад. Она посмотрела на радугу, мечтая продлить это чудом. «Видишь тонкую розовую полоску между зеленой и голубой? Ты меня разыгрываешь? Там нет никакой розовой полоски. Она ближе к красной, верно? Присмотрись внимательнее. Я смотрю во все глаза. Ну же, вглядись. Я не верю, что там есть розовая полоска». «Конечно, есть. Я же ее вижу. Глаза мне не лгут. Значит, ты обладаешь особым зрением. Смотри, дождь перестал. Сейчас радуга растает. Но у нас есть своя радуга, та, что в сердце». Ава прижала ладонь к груди. «Она будет сиять столько времени, сколько мы захотим». В августе стояла жаркая сухая погода. Дети играли с близнецами Тодди и с другими школьными друзьями. Шумной ватагой они резвились в саду, словно стая восторженных щенков. Заметив, что Ава так и светится от счастья, Тодди ни на минуту не заподозрила, что подруга влюблена в Жан-Поля. Она знала, Ава не из тех женщин, которые заводят романы на стороне. Тодди считала Аву и Филиппа самой дружной любящей парой во всем Дорсете. Видя упругую походку и мечтательную улыбку подруги, слыша ее заразительный смех, чувствуя пленящую радость, бурлившую в ней фонтаном, Тодди втайне завидовала Аве. Жизнь Авы напоминала ей свежий летний ветерок. Филипп снова и снова поздравлял себя с тем, что свозил жену во Францию. После их коротенького отпуска Ава буквально преобразилась. Ему хотелось бы проводить больше времени с женой, но работа над книгой поглощала его целиком. И все же, слыша, как Ава весело распевает в саду, среди цветов, как тихонько бормочет что-то себе под нос, расставляет цветы в холле или смеется, играя с детьми, Филипп чувствовал себя бесконечно счастливым. По выходным Лайтли устраивали шумные вечеринки, приглашая друзей из Лондона, писателей, историков, журналистов, художников. Миссис Марли с выпученными глазами прислушалась к именам, мелькавшим в телепередачах и на страницах газет. Гости оставались допоздна. Мужчины курили сигары, потягивая портвейн, а женщины болтали в гостиной, обсуждая своих мужей, давних приятелей Филиппа. Ава находила их забавными, но слишком шумными. Филипп знал, что в разгар вечера ей захочется ускользнуть, чтобы побыть одной. Ему нравилась нескончаемая переменчивость Авы. Она могла казаться радостной и оживленной, а в следующую минуту — замкнутой и пугливой, как птица-песчанка. Филипп не подозревал, что Ава скрывается в гостевом домике в объятиях Жан-Поля. Ему никогда не пришло бы в голову усомниться в верности жены. В конце августа Жан-Поле позвонила мать. Настало время возвращаться домой. «Отец хочет, чтобы ты вступил во владение виноградниками», — сказала Антуанетта. «Он стареет, здоровье его уже не то, что прежде». «Он болен?» «Нет, но он устал и хочет передать тебе дела». «Говоря по правде, Жан-Поль, он проводит слишком много времени в Париже». Антуанетта смущенно умолкла. «Понимаю. Отец хочет, чтобы ты вернулся в начале сентября. Он настаивает». Жан-Поля охватила паника. Он не мог даже подумать о том, чтобы оставить Аву. Его сердце разрывалось надвое. Он должен был с кем-то поделиться. «Мама, я влюблен», — признался он. По голосу сына Антуанетта поняла, что его что-то гнетет. Возможно, несчастная любовь. «Я так рада, дорогой. Кто она?» «Ты ее знаешь». «Да?» — озадаченно протянула мать. «Она приезжала в Ле-Люсиоль. Это Ава». Последовала долгая пауза. Антуанетта была слишком ошеломлена, чтобы говорить. «Ну, конечно же, не Ава Лайтли?» «Да, мама, это она. Мы любим друг друга». «Но она замужем?» «Да», — прошептал Жан-Поль. «Филипп знает?» На этот раз в голосе Антуанетты звенела сталь. «Нет. Кто-нибудь еще знает?» «Только мы. Этому нужно положить конец», — твердо заявила мать. «Немедленно». «Не могу». «Ты должен. Эта женщина не для тебя, Жан-Поль. У нее муж и дети. Вдобавок Филипп — близкий друг твоего отца. Ты просто не представляешь себе, во что впутываешься. Эта связь принесет всем, включая тебя, одни несчастья. Тебе следует немедленно вернуться домой». «Я думал, ты поймешь». «Пойму?» «Да, я понимаю. Мне долгие годы приходится терпеть бесконечные измены твоего отца. Давай прекратим этот разговор. Я не хочу больше слышать даже имя этой женщины». «Но, мама...» Голос Антуанетты смягчился. «Я люблю тебя, Жан-Поль. Ты мой единственный сын. Я многого жду от тебя. И надеюсь, ты оправдаешь мои ожидания. Найдешь себе хорошую жену, заведешь детей, будешь жить здесь, в Ле-Люсиоле. Ава Лайтли — тупиковый вариант. В Аве Лайтли вся моя жизнь. Ты достаточно молод, чтобы начать новую жизнь. Со временем ты забудешь ее, исцелишься от своей любви. Эта женщина поступила безответственно, позволив тебе увлечься ею. Я не желаю слышать ни одного дурного слова о ней. Если кто и поступил безответственно, так это я. Я один во всем виноват. Она пыталась удержать меня на расстоянии, но я осаждал ее, пока не добился своего. И знай, мама, если мне придется расстаться с Авой, я никогда с этим не смирюсь». Антуанетта на другом конце провода неодобрительно хмыкнула. «Чепуха, но в любом случае все кончено. Для меня вся эта история осталась прошлым. Ты вернешься домой в первую неделю сентября. Давай считать эту тему закрытой». Жан-Поль хмуро курил в одиночестве у себя в домике. Конечно, мать была права. Ава Лайтли не для него. Он не вправе требовать, чтобы она бросила детей и ушла к нему. Любовь и преданность больше всего восхищали его в этой женщине. Она не была бы той Авой, которую он обожал, если бы оказалась способна оставить семью ради собственного счастья. Жан-Поль не помнил, когда плакал в последний раз, когда-то давно, в далеком детстве. Но при мысли о предстоящей разлуке с Авой не смог сдержать рыданий. Бросившись ничком на кровать, он уткнулся лицом в подушку. Паря в небесах верхом на радуге, он знал, что в конце придется дорого заплатить. И сейчас, несмотря на жгучую боль, Жан-Поль ни о чем не жалел. Пусть в будущем его ждут лишь горькое одиночество и безысходность, единственное счастливое лето любви того стоило.